Merci. Merci. Merci. Кузина, ну это уж слишком. Платье все вышито шелком. Два прелестных чепчика. Теплые панталончики. Кто может сравниться с кузиной моей, сверкающей искрами черных очей, как она небе звезд? Потар, ведь вы же наш единственный родственник близкий. Да, правда. Кузина, вы так добры ко мне, так внимательны, что я решаюсь обратиться к вам с просьбой. Ко мне? Вернее, не к вам, а к вашему мужу. Просьба эта касается денег. Денег? Видите ли, кузина, у моей жены во время беременности зимой были желания страшно, так сказать, расточительные. Она есть не хотела ничего. Как? Ничего? Ничего. Кроме дыни и земляники. О, когда я была в таком положении, Потар, знаете, я ела сардинки. Я ела тысячи коробок ароматных сардинок. Сардинок. Ах, кузина, сардинки. Невеликие запросы у моей кузины, ведь ей по вкусу исключительно сардины. А у моей жены со вкусом заковыка, ведь не сардины ей нужны, а земляника. Ну при чем тут, мой друг, раздражение? С нею нужно сейчас осторожно. Вы вошли бы в ее положение. Ах, кузина, как можно? По части вкуса мне, мой друг, кичиться нечем. Хотя мой муж, как вам известно, обеспечен. А вот супруга ваша тянется к излишкам. Хоть вы пока что обеспечены не слишком. Но при чем здесь, мой друг, раздражение? С нею нужно сейчас осторожно. Вы войдите в ее положение. О, Потар, невозможно, нет. Ах, кузина, я предпочел бы покупать для нее каждый день сардины, да. Потому что дыни и земляника зимой. Это вам не сардины. Нет, не сардины. О, выпьем. Налейте, налейте бокалы полней. В общем, я задолжал 1500 франков. Ну, слава богу, мы достаточно богаты, Потар. Их надо заплатить. В вас я нисколько не сомневаюсь, кузина. Но ваш муж, он, насколько его знаю, довольно-таки скуповатый прижимист. Ну, положитесь на меня, Потар. Положусь, сардинка. Катастрофа! Катастрофа! Сегодня воскресенье, департамент закрыт. О, Монами, тут кузен Потар. Он хочет поговорить с тобой о чем-то по секрету. Свидетель обвинения. Дядя. Да. Да, Потар, кажется, нам надо говорить наедине. Поэтому, дорогая моя, оставь нас на минут тет-а-тут. Тут-а-тет. Выйди отсед. С наслаждением, мой друг, с наслаждением. Держитесь, Потарчик. Ля-ля-ля. Ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля. Не правда ли, Потар, это ужасно, это ужасно. Что ужасно? Но ты же видел нас сегодня ночью вдвоем. Да, я видел. Я видел все. Я даже некоторое время следовал за вами. Вы ужасно безобразничали. Вы, а главное, колотили всех подряд моим зонтиком. Потар. Вот так. Я... Потар, я умоляю тебя. Потар, я про... Потар. Я даю тебе слово. Это со мной впервые в жизни, Потар. Даю тебе слово. Потар, у меня к тебе дело. У меня к тебе тоже. Если тебя кто-нибудь когда-нибудь вдруг спросит, кому ты одолжил твой зонтик, твой роковой зонтик, ты отвечай так, что ты забыл его в поезде во время твоей поездки в Версаль, куда ты ездил смотреть, как бьют фонтаны. Что? Что фонтаны? Ну, фонтаны. А, бьют фонтаны. Ну, конечно. Ну, ради нашей дружбы. Ну, конечно. А теперь моя очередь. Да, видите ли, дядя, мне надо. Нет, я хотел просить у вас денег. Так, он хочет воспользоваться и содрать с меня. Сколько, Потар? Потар, проси по чести. Ну, если по чести, 1500 франков денег. 1500 франков? О, Потар, 1500 франков здесь 1503 франка денег, Потар. Как вы щедры, дядя, не ожидал. Я сам не ожидал. Ну, дайте, я вас расцелую. Потар, не теряй время. Позвольте, я поднимусь в библиотеку, мне нужно подготовить пакет предложений моему кредитору. Да, конечно, конечно. В первом чтении. Ну, конечно, Потар, я надеюсь, ты набросишь густую вуаль на эту ночь. Как, что вуаль? Вуаль на эту ночь? Нет, ночь ужас. Дядя вуаль не брал. Не о том, Потар, я прошу молчать и никому. Дядя, какие глупости. О, как говорят, мелкие грешки. Ты слишком великодушен, Потар. Успокойтесь, да. Дядя, я никому ничего не скажу. Браво, браво, браво. Скажу только своей жене. Браво. Что? Она разболтает всему свету! Нет, нет, от нее я ничего не могу Потар, скрыть. Я умоляю никому не нет, говорить, Потар, дядя, умоляю! Нет, нет, нет, нет, дядя, чтобы я врал, жаме! Все кончено! Не пройдет и часа, как газетчики на улицах будут кричать: последние известия, сенсационные новости, зверские убийства, совершенные бандой Ланглюме! Что делать, что делать? Как остановить этот разгул прессы, средств массовой информации? Как? Очень просто. Убить Потара. Чёртова жаровня. Дыма много, толку мало. Этот месье Бонумен совершенно пьян. Он выпил целую бутылку ликера. Моего ликера. А теперь жарит на вертеле женский башмак. Жарит и чихает. Нет, рыдает. Чихаю это я. Рыдает над ним. Куда ты идешь, Жюль? Я, месье. Я иду в библиотеку, несу туда жаровню с этим дымом. В библиотеку читать? В таком дыму, месье. Я иду умирать. Умирать? Да нет, месье. Умирать не от слова смерть, а от слова уборка, веник, тряпка. Да я тряпка в этом доме, месье. Ах, он идет в библиотеку, а Потар теперь там один. Он от этого дыма, от этого угара задохнется, без сомнения, ответит за это Жюль, а я здесь ни при чем. О, Мадонна, ну и дымина. Мне пришлось открыть окна, там Потар, он что-то пишет. А этот месье Бонумен скоро пережарит всю нашу обувь. Он говорит, что убил какую-то угольщицу на улице Лурсин, а чепчик спрятал в табаке. Кстати, табачок. Пока месье нет, можно выкурить трубочку за его здоровье. За здоровье нашего месье я всегда готов выкурить трубочку. У нашего месье такое слабое здоровье. Что ты делаешь, Жюлик? Я, месье, я ничего не делаю. Я работаю, месье. Я целыми днями работаю. Мне даже трубку выкурить некогда. Да. А! Месье! Что это я вытащил из табака? Месье, это чепчик. Месье, это чепчик угольщицы. Он действительно был в табаке. Молчи, месье, я все понял, месье. Да, я молчу. У нас в доме убийца. Он не нотариус, месье, он убийца. Ты тоже знаешь? Про улицу Лурсин, да. Месье? Да, весь Париж знает об этом. Жюль, я вынужден тебя тоже убить. Меня, месье? А что мне за делать? Что, месье? А только что мне делать? Куда мне делать? Что? Кто это кричал? По-моему, ты, дорогая. Я? Да. Что? Что случилось? Ничего, дорогая, я беседовал здесь с Жюлем. Славный малый этот Жюль. Непременно надо заставить его замолчать. Непременно. Нет, Оскар, что-то случилось. Что это за письмо, которое мне только что подали? Не знаю и знать не хочу. Непременно надо заставить его замолчать. Куда ты идешь? Я хочу наколоть сахару, дорогая. Я непременно наколю его. Он идет колоть сахар каминными щипцами. О, серебро украли. Кругом дым. Нет, сегодня определенно магнитные бури. Поэтому твое здоровье, Норино, мой друг. Ой, уже лучше. Наколол. Все кончено. Его нет более в живых. Я ему говорю: Жюль, ты получишь 1000 франков за молчание. Никакого ответа. Я кидаюсь к его ногам, умоляю его. Опять никакого ответа. Я горячусь, раздражаюсь, хватаю его, сжимаю пальцы, слышу какой-то жалобный писк, какой-то кук. И всему был конец. Бедный, бедный Жюль. Я знал, что он плохо кончит. Чопчик, чопчик, чопчик с кружевами. Слышь, Осик, башмак ты, ты угольщица, потеха просто. Я его надел на вертело и поджарил его, а он скручивается и жалобно так пищит. Куик, куик. Жофрик, ты знаешь, Потар, свидетель обвинений, тоже куик? Куик? Так требье! Отлично, превосходно! И Жулик тоже куик? Опять требье! Конечно! Выходит, не осталось ни одного свидетеля! Конечно, Жулик! Ни одного! Конечно! Постой. Один все-таки есть. Кто? Где? Ты. И ты. А что, если я и Жофрика куикну? Сотру его с лица земли. Таких пьяниц, как он, с таким носом на свете и без него достаточно. Может быть, то, что я скажу, не слишком деликатно. А что, если я прикончу Ланглуме? Ах, мистер Гью, дорогой мой товарищ, столько лет сидели на одной скамейке, мне жаль его. Вот этими вот каминными щипцами будет очень удобно. Ах, Ланглуме, Ланглуме, дорогой ты мой, столько лет вместе учились. Надо только выбрать момент. И тогда каких-нибудь 20 ударов вот этим вот поленом, и все будет кончено. Решено. Решено. Жофрик, знаешь что? Что, дорогой? Давай сядем и посидим немножко. Давай. С удовольствием, с удовольствием. Исполнить последнюю волю человека всегда необходимо. Жофрик, почитай мне сегодняшнюю газету. С удовольствием, Осик, с удовольствием. Может быть, чтение его усыпить? Найди там описание печальной истории угольщицы. Да, да, Осик, действительно, очень печальная история, очень так. Нашел? А, во, во, нашел. Ну, читай. Вчера вечером весь Париж собрался на открытие Эйфелевой башни. Что? Что? Что ты выдумываешь? Что это выдумываю? Я не выдумываю, а читаю то, что здесь напечатано. Позвольте, позвольте, позвольте. Позвольте. Садись, голубчик. Позволь. Садись, садись. Вот. Садись, садись. Вот, вот, Жофрик, вот, смотри. Вот, открытие Эйфелевой башни состоится завтра, во вторник, 5 мая. Что? Жофрик, это же страшно. старая газета. Да. Ведь открытие Эйфелевой башни было 20 лет назад. Так это что ж выходит, что угольщица? Убита не нами, и мы не виновны. Вот обида. Жофрик, боже мой, а ведь я тебя вот этими каминными щипцами хотел куикнуть. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Я, правда, тоже тебя хотел вот этим вот поленом кокнуть. Ай-яй-яй-яй-яй, Жофрик. Мы с тобой мушку не обидим. Кому это в голову могу? Мы бложку не можем. Не то что... Стоп, Жофрик, стоп. Что такое? Я еще двух куикнул. Да? Да. Поздравляю. Вышка! Месье, я хотел просить вас уволить меня по собственному желанию. Жулик! Ты жив, ты не умер. Я бессмертен, месье. Молодец, вот тебе 100 су, жулик. Спасибо, месье. Потар, ты тоже жив, тоже не умер. Пока нет. Молодец, вот тебе тоже 100 су. Как вы щедры, дядя, но ради нашей дружбы. Убийца! Что? Убийца! Что? Моя Козетта, моя бедная. Кошечка, она лежит там, почти без признаков жизни. Как? Ой, значит, это я кошечку куикнул. Я тебе этого никогда не прощу, никогда. Особенно после того, что я только что узнала. Что? Что ты узнала, дорогая? Ну, пустите меня, Потар, пустите. Ну, что же вы меня не держите? Вы устроили оргию там внизу, на первом этаже, у фабриканта детских сосок. И страшно там набезобразничали. Оргию я? Вы оба. И вот счет, который ясно свидетельствует о вашем милом поведении. Выпито 2 бутылки ликера на сливах. Оля-ля. 2 на вишне. Оля-ля. Вот откуда косточки от вишен. Украден женский чепчик, женский башмак и накладка женских волос. А, понимаю, понимаю. И вот счет 64 франка. Стоп! По 32 франка с носа. Куда девался этот мистер Гю? А вы, Оскар, вы до такой степени напились, что вас пришлось отвезти в чулан, где у них хранится уголь, и запереть вас там на куле с углем. Вот теперь мне все понятно. Дорогая моя, я тебе сейчас все объясню. Нет, Оскар, только не сейчас. Поговорим об этом. Сегодня вечером. Тетя. Ого, предстоит бурная ночь. Ну да ничего, я постараюсь, чтобы она меня простила. Что это за что звуки? Это? А где это? О, опять этот храп. Что это? Какой кошмар. А где это? Что это? Боже, неужели я привел с собой третьего лабудинца? Только не это, только не это. Жофрик. Жюль. Да, месье? Ты видишь этот тюк? Не первый час, месье. Как только мы уйдем отсюда, наклеишь на него ярлык с надписью «Товары в Женеву, в Швейцарию не кантовать, антиквар», свезешь на Страсбургский вокзал и сдашь в товарное отделение. И смотри, вези осторожно, не урони, это лабудиец. Отчасти лабудийцы все мы. У каждого свои проблемы. Но если нам грозит беда, мы монолитны, словно глыба. Лабуди-лабуда, лабуди-лабуда, лабуди-лабуда, лабуди-лабуда, лабуди-лабуда. Ла-ра-ти-ра-ра-ра-ра. Мы лабудийцы все отчасти, когда мы вместе, это счастье. И чтобы видеть вас всегда, мы хоть на плаху, хоть на дыбу. Лабуди-лабуда, лабуди-лабуда, лабуди-лабуда, лабуди-лабуда, лабуди-лабуда. Ха-ха-ха-ха, ла-ра-ра-ра. Ба! Знакомые все лица! А духотворенней нет. Вся французская столица шлет вам пламенный привет. Аплодисменты и комплименты. Нас позвали на поклон. Мы народ интеллигентный. до свидания и пардон. Мы народ интеллигентный, до свидания и пардон. Нам лишь раскланяться осталось. Зажжется свет, исчезнет таинство, и вновь мы с вами хоть на малость прощальный миг продлить пытаемся. Эхо краткого успеха, мимолетный наш кумир, маска грусти, маска смеха, в этих масках целый мир. Маска грусти, маска смеха, в этих масках целый мир. Оскар Лауглюме, Василий Лановой. Шафруа Местенгю, Юрий Волынцев. Бота, Александр Галевский. Норина Ирина Дымченко. Жюль, Михаил Васько.